В эту пору птицы начинали гнездиться, и это означало, что она могла разжиться яйцами. Эйла ускорила шаг. На скалах должны были находиться колонии мидий, разинник и прочих съедобных моллюсков, а в лужицах, оставшихся после прилива, могли встретиться актинии. К тому времени, когда она оказалась на берегу Тихого залива, образованного южным берегом материка и северо-западной оконечностью полуострова, солнце стояло уже в зените. Она, наконец, достигла широкой горловины, соединявшей основную часть полуострова с материком. Эйла сбросила с себя тяжелую корзину и полезла на скальный массив, высевшийся над морем. Со стороны моря скалы были подточены и изъедены волнами и ветром. В воздух взмыли стаи чистиков и крачек, оглашавших округу яростным недовольным криком. Не обращая на птиц никакого внимания, Эйла принялась собирать их яйца. Несколько яиц, что были еще теплыми, она разбила и выпила на месте, еще несколько штук положила в особую складку своей меховой накидки, после чего стала спускаться вниз. Она разулась и вошла в воду, чтобы смыть песок с мидий, собранных на прибрежных камнях. В лужицах, оставшихся после прилива, было множество похожих на цветы морских анемонов, пытавшихся сложить свои лепестки-реснички при ее приближении. Однако форма и цвет их были незнакомы Эйле. Она заметила на донном песке несколько едва приметных лунок и, вырыв из песка пару разинек, решила ограничиться ими. Она не стала готовить их на огне, моллюски больше нравились ей сырыми. Насытившись яйцами и дарами моря, молодая женщина какое-то время отдыхала у подножья высокой скалы, после чего вновь забралась наверх, чтобы получше осмотреть очертания залива и другой берег. Она уселась на корточки на самой вершине и стала разглядывать открывшиеся ей дали. Ветер, обвивавший ее лицо, пах морем и его богатой многообразной жизнью. Южный берег материка плавно уходил на запад. За узкой полоской деревьев она видела бескрайние степные просторы, ничем не отличавшиеся от холодных пустынных равнин полуострова. Людей на этих землях, похоже, не было. Во всяком случае, никаких следов их жизнедеятельности Эйла не заметила. «Вот он, материк», — подумала она. «Айза, куда же мне теперь идти? Ты говорила, что на материке живут другие, но я не вижу здесь ни души». Оглядывая безрадостные пустынные земли, Эйла мысленно вернулась к той ужасной ночи, когда умерла Айза. С той поры прошло уже 3 года. «Эйла, ты не из клана, ты рождена другими, и поэтому жить тебе следует с ними. Оставь это место, детка, и найди своих соплеменников». «Оставить? Но куда же я пойду, Айза? Я не знаю других, я не знаю и того, где их нужно искать. На севере, Эйла. Ступай на север, на материке, который находится за этим полуостровом, их много. Тебе нельзя здесь оставаться. Бруд обязательно обидит тебя, вот увидишь. Найди своих, детка, свое племя, своего мужчину». Тогда она не ушла от них. Она просто не могла этого сделать. Теперь же у нее не было иного выхода. Ей не оставалось ничего иного, как только найти других. Она уже никогда не вернется назад и не увидит своего сына. По щекам Эйлы покатились слезы. Она плакала впервые. После того, как она покинула пещеру, ее жизнь постоянно подвергалась опасности, и Эйле было, что называется, не до слез. Теперь же они текли ручьем. «Дарк, деточка моя!» — всхлипывала Эйла, пряча лицо в руках. «Почему Брут забрал тебя?» Она оплакивала сына и оставленный ею клан, Айзу, единственную мать, о которой она хоть что-то помнила, и себя, такую маленькую и такую беззащитную перед лицом этого бескрайнего неведомого мира. Крэба, любившего ее так же сильно, как самого себя, она не поминала. Слишком свежей и болезненной была эта рана. Далеко внизу шумело и ярило с моря. Огромные валы, увенчанные пенистыми гребешками, раз за разом набрасывались на темные скалы и, злобно шипя, отступали обратно. Прыгнуть вниз и разом покончить со всеми печалями. Нет. Она затрясла головой и, поднявшись на ноги, отступила от края скалы. Он мог забрать моего сына, выгнать меня, наложить на меня проклятие, сделать все, что угодно, но только не заставить меня покончить с собой. Она почувствовала солоноватый вкус своих слез и криво улыбнулась. Как расстраивали ее слезы Айзу и Крэба. Люди из клана не умели плакать, даже маленький Дарк, ее сыночек. Он унаследовал от нее многое и умел произносить такие же звуки, как и она, но его большие карие глаза явно говорили о принадлежности к клану. Эйла быстро спустилась вниз и вновь закинула корзину на спину, размышляя о том, что могло произойти с ее глазами. Одно из двух, либо они у нее больны, либо у всех других из глаз иногда сочится соленая вода. И вновь в ее сознании вспыхнуло: «Найди своих, детка, свое племя и своего мужчину».